Глава 56. С утра ее вызвал Георгий Васильевич. Вошла к нему, сияя радостью прошедшего дня, то есть глуповато улыбаясь. «Веселая вы сегодня, Александра Валерьевна», — сказал шеф. «Что ж, повод есть. Прошу садиться». «Странно, не назвал птушкой», — отметила Сашенька. «К чему бы?» «Ситуация такая». Шеф противно пожевал сухими губами. «Зернов уволен. С ним все долго и неизвестно, я звонил. А ждать мы не можем». Сашенька не ахнула. Знала, к этому шло. «Теперь главное. Совет директоров, я лично, предлагаем вам заменить Зернова. Соответствующими нашими обязательствами по зарплате, командировочными и вообще...» «Я?» «Вы». «Но я же не специалист». «Компании, нашему бизнесу, не столько специалисты нужны, сколько преданные люди. Человек вы опытный, с нами давно, прекрасно знаете все тонкости, доверием пользуетесь». «Но я же совершенно...» «Умеете». «Любая женщина умеет торговать. Подумайте, Александра Валерьевна, ответ мне нужен завтра, пока все. Заранее вас поздравляю, от таких предложений не отказываются». Выходила из кабинета в смятении. «Заменить Глеба? Смогу ли? Не подло ли? Как он к этому отнесется? Не сочтет, что бью в спину?» «Нет, Глеб мудр, как горбушка, понимает, что если не мне, так другому отдадут его место и зарплату, а так она достанется мне. А мы с ним одно и неделимое целое. Выходит, я сменяю его на баррикадах, подхватываю, так сказать, выпавшее знамя, и зарплата капает в наш общий котел, так? И если с ним что-то случается, я хоть остаюсь при деньгах, так? И смогу вырастить нашего ребенка, так? Так!» — хотелось ей закричать. «Так! Так!» И все же не побежала сразу соглашаться, предалась размышлениям, взяв паузу. До завтра!» — стучала в голове. «Не торопись, у тебя еще есть время!» Мука любопытства набухала в Олечкиных глазах. «Что это он? Зачем?» «Оля?» Сашенька запнулась. «Кажется, теперь я точно решусь на ребенка». «От него?» Ужаснувшись, Олечка метнула взгляд на дверь шефа. «Ты что, залетела?» «От него, от него». Прибирала бумаги на столе, торопилась. «Я на час отлучусь. Замени меня, если что».